Дневная загадка. От солнца родится, а солнце боится. И целыми днями за нами таится. У вас под усами, у нас под носами. У папы под шляпой, у мамы по нами. Она убегает от солнца весь день. И солнце не знает, что есть у нас тень.